Глава 16. Первая кровь. Сигнальная ракета вновь взмыла в небеса, зазывая к себе. Именно там, к северу, за длинной кишкой оврага, расположена ключевая точка, которую следует занять для победы. Но опытные турнирные бойцы никогда не спешат на этот зов. Тут важен точный расчет. С одной стороны, нельзя задерживаться, ведь если твой противник займет небольшой пятачок и продержится в нем достаточно долго, то его признают победителем. Но и переть буром не стоит. Пока ты будешь наслаждаться короткой минутой славы императора горы, противник тебя обойдет и атакует из слепой зоны. Так что обычно бойцы начинают кружить около ключевой точки, пытаясь отыскать друг друга, постепенно смещаясь к ее центру. Обычно, но не в этот раз. Егерь не только не перемещается, он еще и находится не в походном, а спящем положении, максимально близко пригнувшись к земле, словно пилот готовится оставить машину. Маневр не просто рисковый, а глупый. Чтобы привести мех в боевое положение, нужно несколько секунд, а за это время во мне могут наделать дырок. Но я слишком хорошо знаю местность и правила, а потому просчитать действия противника не составило труда. Если все пойдет как надо, то буквально через пару минут враг появится на соседнем холме и начнет смещаться к северо-западу либо к северо-востоку. А вот и мой дракончик. Летит на всех крыльях, торопится, слегка пофыркивая паром. Ладно, не летит, а идет на средней скорости, периодически меняя направление движения. Это не столько помогает сбить противнику прицел, сколько улучшает общий обзор окрестностей. Достигнув вершины холма, зеленый дракон сбавил ход и стал спускаться. Медленно и полубоком, хотя я бы не назвал склон особо крутым. Похоже, дракон пилоту все еще непривычен, вот он и подстраховывается. Обычная история. Старшие курсы разобрали самые хорошие машины, а первокурсникам досталось что попроще. А перейдя с первого курса на второй, члены команды решили поменять машины на те, что остались от выпускников. Впрочем, что это я? Это же Пор Сорн, талантливый первокурсник Академии Эден. Он решил не мелочиться и сразу оседлал зеленого дракона. Не лучшее решение для новичка, каким бы талантливым он ни был. Вся линейка драконов, что оруженосцев, что рыцарей, специфические машины. Не люблю их. Но то мои тараканы. Ящерицы оказались довольно популярны среди участников турнира. В каждой команде не меньше двух драконов. В основном более совершенные зеленые, но и красные встречаются. Между тем, одолев спуск, дракон начал неуклюже разгоняться, вновь идя змейкой. Ждем. Все еще ждем. Сейчас будет самый опасный отрезок, и он может меня засечь. Не засек. Повернулся спиной и продолжил ход. Пора. Поднимаю егеря из природного укрытия. Тихий, приятный шелест напряженного металла, вместо ставшего привычным надсадного, похожего на стон скрипа. Ничего не моргает, не расплывается. Техники и рунные кузнецы почтенного загима проделали отличную работу, вдохнув в голема, если не новую жизнь, то второе дыхание. Но и Ланила постаралась, хоть и не смогла уложиться в срок. Голема я получил только за 2 дня до начала турнира. Но опробовав, тут же простил девушке все былые и часть будущих прегрешений. Главное, чтобы она про это не прознала, а то начнет грешить еще активнее. Полный ход. Мех идет мягко, постепенно пристраиваясь к дракону, так сказать, сзади. Главное, чтобы Сорн не решил резко сделать разворот на 180. Когда тебя никто не прикрывает, полезно периодически приглядывать за своим тылом. А то ведь и обидеть могут самым циничным и извращенным образом. Прямой отрезок местности. Вскидываю рунную глефу, выставив острие перед собой словно копье. На визоре появляется точка прицеливания. Не дрожит, не смазывается, как это бывало раньше. Взять небольшое упреждение под ход меха противника. С маневрами у Сорна беда, слишком предсказуемые. Змейка должна быть дерганой, словно прыжки улепетывающего от погони зайца. Огонь! Дистанция смешная. Если ускориться, то можно все решить в ближнем бою одним ударом. Одно единственное касание, и любой щит тут же слетит, обозначив поражение. Но это действует и в противоположную сторону. Лучше не рисковать. Тонкий луч впился в спину зеленого дракона точно в центр щита мишени. Несколько мгновений перезарядки, пока камни в глефе накопят ману, кажутся вечностью. Еще один импульс. Есть попадание. Дракон ломится вперед, периодически слегка меняя направление движения. Сорн не понял, что его атакуют? С тренировочными глефами такое возможно. Световое копье ослаблено, стихийного щита, по проседанию которого можно понять, что ты под огнем, нет. Хотя опытный пилот и так должен после первого выстрела сообразить, что его задницу медленно поджаривают. Да и вспышка демаскирует, ее не спрячешь. Но противник не реагирует. Мне же лучше. После третьего попадания дракончик наконец-то сообразил, что его под хвост обижают. Можно сказать, карают. Причем самым немилосердным способом. Дракон резко рванул в сторону. Похожий на клин корпус стал разворачиваться, слегка заваливаясь на перегруженный левый бок. Поздно. Четвертый луч не столько попал, сколько скользнул по заднему щиту мишени, зацепив его только краешком. Но и этого оказалось достаточно. Взлетела вверх россыпь ракет, задымили дымовые шашки, первая кровь турнира была пролита. Где-то далеко возле города на ипподроме и специально построенных для турнира трибунах шумят зрители. Кто-то ликует, сделав удачную ставку. Кто-то проклинает судьбу, неудачника из команды Эден, а заодно и меня, потеряв деньги. Турнир – яркое, красивое и азартное зрелище. А благодаря магам рода Никор, поднаторевшим в иллюзиях, зрители могут видеть бой во всей красе, словно сами находятся на ристалище. Салютую глефой дымящему дракону. Пусть Сорну не повезло нарваться на меня в первом же круге. Но одно то, что его выдвинули от команды на индивидуальные схватки, достойно уважения. Немного помедлив, Сорн салютует в ответ. Обидное поражение, но у него еще есть шансы. В нашей группе только 3 человека. Если я проиграю Альеру Ранго, а он у него выиграет, то у всех будет по одной победе и одному поражению. Тогда потребуются дополнительные схватки. Обычно это жеребьевка и бои на вылет, либо внутри группы, либо между группами, если в другой случилось что-то подобное. Разворачиваю егеря и двигаюсь на юг, в сторону города. Как я и говорил, турнир – это зрелище. Нужно сделать круг почета возле трибун, а затем можно возвращаться на отведенную для команды Тербуза стоянку, расположенную возле стен. Ангары Академии – вместить машины всех 5 команд не могли бы при всем желании. Впереди показались стены города и выстроенные вдоль них длинные ряды трибун, заполненных зрителями. Стоило мне появиться на арене, людское море заволновалось, зашумело. Прошествовав на малой скорости вдоль трибун, возвращаюсь на стоянку, предназначенную для големов. Открыв люк, я глотнул свежего воздуха, небрежно расстегнув пару верхних пуговиц промокшего кителя. Внизу суетятся механики, уже подкатившие к егерю бочку с ихором и ручную помпу, чтобы заполнить слегка опустевший бак одного из 2 тендеров. Вообще-то изначально на егере был всего 1 бак, но Ланила быстро нашла, чем занять высвободившееся после замены паровика пространство внутри корпуса. Правда, второй бак без всасывающего инжектора. Для его автоматической работы нужно слишком сильно менять часть управляющих рунных цепочек на силовом наборе корпуса. Так что пришлось просто протянуть несколько трубок, связав его с основным баком. Зачем дополнительный бак турнирной машине? Вопрос интересный. Но когда Ланилу интересовали ненужные частности? Как истинному творцу, ей хотелось просто творить. Кивнув техникам, все профессии важны, пока с маслом не химичат. Спускаюсь по лестнице и прыгаю на землю. В душ бы сейчас, а то китель хоть выжимай. «Хороший бой!» — скупо похвалил меня мастер-наставник Талдакар, похлопав по плечу. «Только быстрый!» — вставила явно нервничающая Шилин. Сегодня ей тоже предстояла схватка. «Как ты так точно все рассчитал?» «Просто повезло с победной точкой», — признал я. «Если попадешь в такую же ситуацию, то даже не пытайся повторить. И будь особенно осторожна в месте моей засады. В 200 метрах к северо-западу небольшой пригорок. С него это укрытие как на ладони». «Эй, яйца курицу не учат», — возмутилась девушка, вспомнив, что она без 2 минут оруженосец, а мне до этого статуса еще более 2 лет учиться. «Слушай, что тебе говорит твой капитан!» Встал на мою сторону наставник Талдакар. «Да запомнил я все!» Сдала назад Шилин, возмущенно раздувая ноздри. «Ненавижу ждать!» Призналась она, нервно расхаживая возле своего зеленого дракона с большой белой чайкой, нарисованной на корпусе. «Тут я с ней согласен. Меня тоже ожидание всегда выматывает и злит». «Гарн, ты где? Ты вернулся?» Раздался в моей голове зов Ланилы. «Приходи на трибуны». «Зачем?» «Мне скучно, а ты мне должен». «У меня только что был бой». «А у меня тут целый стол всяких вкусностей». Как бы невзначай, добавила она, заставив меня машинально сглотнуть слюну. Что же, должен признать, Ланила знает, чем меня соблазнить. Повар у почтенного Загима отменный. Лучше, чем у Сагара, но чуть хуже, чем у Константина. «Я потный, грязный и хочу принять душ», — выдвинул я последний довод, но это больше походило на акт полной капитуляции и попытку оправдаться. «Протрешься душистой водой, у меня есть. А вообще не стоит, запах пота меня заводит. Так что жду, крытые трибуны для важных гостей. Первый тебя встретит и проводит». Своих телохранителей Ланила давно уже называла по номерам. Признаться, я даже не знаю их имен. Надеюсь, если кто услышит такое обращение, не сочтет за скрытые оскорбления принцев империи. Долго идти не пришлось. Ложи, построенные для ариста и богатеев, располагались ближе к воротам. Особыми изысками данные конструкции не отличались и были драпированы крашеной парусиной, но это лучше, чем сидеть на простых, открытых ветру и дождю деревянных трибунах, да еще и заполненных до отказа. Впрочем, было и несколько лож, затянутых яркой парчой, которые предназначались для принцев и наиболее высокородной части гостей. Первый поджидал меня на входе в эту привилегированную часть трибун, отделенную от прочих почтенных горожан не только невысоким забором, но и цепью латников городского гарнизона. Проводив меня до нужной ложи, он молча указал на вход, а сам остался в проходе, рядом со вторым близнецом. Убранство в ложе не поражало воображение, и на взыскательный вкус какого-нибудь аристократа могло показаться бедным. 3 легких плетеных кресла, да низкий столик. Но именно последний сразу же привлек мое внимание. Ланила не обманула, а повар почтенного Загима не поскупился на закуски. Турнир мероприятие довольно длинное. В перерывах между схватками рыцарей и зрителей развлекают циркачи и артисты. Да и сами схватки могут идти довольно долго. Это мне повезло, разделал своего противника почти мгновенно. «Гарн, присаживайся», — помахала мне рукой Ланила. «Угощайся. Видела твой бой, поздравляю. Как егерь. Неплохо ведь получилось, да? Скажи, неплохо. Ход стал мягче, улучшился разгон, выросла маневренность. Будь он боевой машиной, можно было бы придумать что-нибудь насчет наращивания брони. И что ты молчишь?» «Жду, когда ты выговоришься», — отозвался я, плотоядно изучая представленные закуски. «Каюсь. Есть у меня слабость. Люблю хорошую кухню. Да и поесть люблю, что скрывать. Все равно в рыцарях все сгорает, словно в печи. Не зря же им положен полуторный офицерский паек». «Просто признай, что я была права и ничего в егере не испортила», — обиженно нахохлила Ланила, словно попавший под дождь воробей. «Как играет, почти верю». «Права, не испортила», — кивнул я, перехватив одну из тарелочек с закусками. «Но в следующий раз предупреждай меня заранее, желательно в письменной форме. Ланила гений во всем, что касается рун и техники, но гением свойственно только определенного безумия. Увлекшись, она забывает о времени и прочих мелких, с ее точки зрения незначительных, но на самом деле определяющих факторах. С егерем ей повезло, успела в срок. В силу опыта прошлой жизни, я достаточно быстро привык к обновленной машине. Но везение – это не тот фундамент, на котором нужно строить здание. «И как тебе, егерь?» Вновь повторила вопрос Ланила, явно ожидая похвалы своей работе. Хотя насчет своей... Многочисленные работники мануфакторума, привлеченные к восстановлению машины, могли бы поспорить с этим утверждением. «Все, как ты обещала. Ход мягче, набор скорости лучше». Не стал разочаровывать я девушку. «Маневренность? Сложно сказать. По-моему, осталась на том же отличном уровне, что и раньше. Если оруженосцы выделки мануфакторума твоего отца будут не хуже и не слишком дороги, то это будет полный успех». «Конечно будет», – горячо заверила Ланила, мечтательно зажмурившись. «К ним ведь я тоже приложила свои гениальные руки». «Твои гениальные руки когда-нибудь найдут приключений на твою озорную задницу», – вздохнул я. «А слово «скромность» тебе просто неведомо». «Пусть скромностью мучаются те, кто ничего не умеет», – отмахнулась она. «К тому же, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Смотри, смотри, они вновь начинают». Ланила указала рукой в сторону импровизированной арены. В воздухе соткалась огромная, полупрозрачная иллюзия. Очередная пара рыцарей вступила на ристалище, и магия рода Никор передавала все детали схватки, сфокусировавшись на их действиях, а иногда демонстрируя картинку с высоты птичьего полета. Если мне память не изменяет, сейчас дерутся веснотцы. От них три участника – но двум не повезло оказаться в одной группе, да еще и драться им выпало первыми. Хотя, будь они последними, это бы ничего не изменило. Никакие вторые места не важны, ведь из группы выходит только один. По всему выходило, что пока что мехи только начали движение в сторону взлетевшей в небеса ракеты. А вот это интересно. Зеленый дракон с черным кальмаром на корпусе двинулся по часовой стрелке. Его противник двинулся против часовой стрелки. «Кто второй на грифоне?» – спросил я у Ланилы. Похожий на шар грифон, вместо привычного значка баннера, был полностью выкрашен в виде скалящегося белого черепа с красными глазами. Слишком вызывающая, я бы даже сказал, наглая раскраска. Простому смертному такую не позволят. Маленький личный знак – это ладно, древняя традиция на удачу. Родовитые или же рыцари клановых дружин любят добавлять еще и личный или родовой герб. В малых войнах всякое случается, в том числе и модельный ряд мехов у воюющих сторон может не сильно различаться. И гербы служат для опознавания свой-чужой, хотя чаще всего для этого применяют раскраску корпуса. Но то для полноправных рыцарей и оруженосцев, на турнирах академий такое не практикуют. «Это не второй, а первый», – флегматично поправила меня Ланила, прилипнув взглядом к трехмерным иллюзиям. «Капитан команды Веснота». Она оторвалась на мгновение от зрелища и с удивлением посмотрела на меня. «Я думала, ты его знаешь. Все же это команда чемпионов». «Пока что чемпионов», – внес корректировки я, продолжая восполнять потраченную в схватке энергию путем поглощения вкуснейших закусок. Правда, вина на столике не было, и пришлось довольствоваться фруктовым соком. «И этот человек что-то там говорит о скромности». Мехи сближались, напряжение на трибунах возрастало. Наконец противники заметили друг друга. Зеленый дракон выскочил на холм, у подножия которого оказался грифон. Почти одновременно выстрелив, но не попав, пажи отступили. Похоже, оба решили играть от маневра, не рискуя затевать перестрелку лоб в лоб. Море зрителей заволновалось. Рукоплескания, свист, крики слились в единый гул. Понаблюдав немного за активными маневрами, я отвернулся. От подобного зрелища во мне просыпается стойкое желание забраться в мех и показать неумехам, как надо. Знаю, я придираюсь, да и сам со стороны выгляжу немногим лучше. но ничего не могу с собой поделать. Все мы гении тактики и мастера стратегии, когда на бой со стороны смотрим. Знаем, как выиграть любую войну. И империей можем управлять лучше Фольхстага и Императора. Да не дают мерзавцы. «Так и знал, что найду тебя именно здесь», — воскликнул Константин, заглянув в импровизированную ложу. «Одержал победу и сразу же к красивой девушке жрать! Привет, Лан!» Повернулся он к Ланиле и подмигнул. «Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок, да? Прости, но мне придется похитить Гарна». «А мое мнение кого-нибудь интересует?» – удивился я. «Не особо», – криво усмехнулся Константин. «Его сиятельство, марграф Александр Ранг...» Голос его стал до омерзения официальным. «Приглашает сквайра Гарна Велька на дружескую беседу». «Отказ, как я понимаю, не принимается?» «Правильно понимаешь», — подтвердил он. «Но ты можешь попробовать. Всякие чудеса в мире случаются. Возможно, мой дед и не обидится». «Поехали», — обреченно кивнул я. «Перед смертью все равно не надышишься. Так чего откладывать неизбежное? Да и любопытно посмотреть на второго железного марграфа. Может, сын и уступает отцу, но это не делает его слабым игроком в начинающейся игре. Как герцог Инадра неофициальный лидер Севера, так и марграф Александр Ранг, лидер пограничья. Правда, необъявленный союз марграфов, структура довольно рыхлая. Если задевают кого-то из них, встают стеной. Но в разборке старых фольхов стараются не лезть, да и между собой в спорных землях нет-нет, а схлестнуться. Но по мелочи и до малых войн стараются не доводить.